может быть, секунду, может быть, несколько дней. Она выплыла из него, словно из другого мира. Нужно было жить дальше. Нужно было ложиться спать. Надя достала бутылочку со снотворным и проглотила таблетку. Пролежав после этого целый час без сна, она снова взяла бутылочку и насыпала себе целую горсть. В этот день должны были состояться похороны. Кто-то долго звонил в дверь. Потом, на радость вновь вызванному участковому, оказалось, что соседка позабыла вернуть ей ключи накануне. Ее нашли возле кровати. Пульс почти не прослушивался. Целый месяц она доказывала врачам в психиатрической клинике, что вовсе не собиралась сводить счеты с жизнью, что хотела спать. Нет, она не знала, что таблетками снотворного можно отравиться. Нет, она никогда раньше не принимала их. Нет, она не хочет последовать за мамой и отцом. Она хочет жить, жить во что бы то ни стало. Собственно, знаешь, Ирина, я всегда была такой жизнерадостной, что бы ни происходило в жизни, всегда. Через неделю после похорон в столовой кто-то отпустил шуточку насчет котлет, и я рассмеялась. И тут же услышала за спиной: «Постыдилась бы, ведь только родителей схоронила». С Николаем, он был много старше, она была счастлива. Да детишек Бог не дал. Надя вспоминала своего мрачного отца и думала о том, каким бы чудесным отцом мог стать ее Николай. Он не пил, не курил, возился с больной матерью. Она сходила пару раз к разным врачам. Ответ был один — детей у вас не будет. 15 лет она как-то мирилась с этим, но потом, когда при виде ребенка на улице на глаза каждый раз наворачивались слезы, поняла, что больше так жить не может. Николай согласился усыновить мальчика или девочку. Надежда непременно хотела мальчика. Не они выбрали Алешу в детском доме. Он выбрал их. Как увидел, бросил машинку без колес, который возил по полу, встал, пошел навстречу, протянул к ним руки. «Это все равно как судьба», — тихо сказал жене Николай и поднял мальчишку на руки. Правда, тот, кажется, укусил его, но тогда они не обратили на это никакого внимания. Хотя, может быть, стоило бы. Окруженный безграничной любовью и вниманием, Алеша рос быстро. Он поправился, округлился, не выглядел больше маленьким доходягой. Но вот что странно, его прямые светлые волосы постепенно темнели и к 10 классу стали вьющимися и черными, как смоль. Учился он так себе, с троечки на двоечку. В 5 классе Надю впервые вызвали в школу. Когда она вошла в класс, учительница стояла к ней спиной и смотрела в окно. Услышав «Здравствуйте, я мама Алеши», она гневно обернулась, но вдруг замерла и удивленно принялась разглядывать Надежду. «Я-то думала», — не выдержала учительница. «Что? Думала, Лешка-то наш цыган? Вы извините, у вас, может быть, муж цыган?» «Что вы, русские мы? Но он совсем на вас не похож. Такая приятная мама!» И учительница рассказала маме, что ее Лешка давно замечен был за мелкими кражами. То ручку у кого-нибудь стащит, то яблоко. Заставляли возвращать, он отчаянно врал. Мальчишки били иногда. Он не сопротивлялся, и те отступали в недоумении. Все бы это ничего, но вчера он украл у девочки кошелек. Кошелек нашли у него в портфеле, но денег там не было. Надежда лихорадочно полезла в сумочку, но учительница остановила ее. «Дело не только в этом. Какой-то он у вас странный. Ведет себя. Понимаете, как бы вам сказать? Ну, в общем, совсем не так, как другие ребята. Вы бы его врачу показали. У вас в роду не было никаких странностей». Надежда возвращалась домой, оглаушенная. «Не было никаких странностей?» «Были, были», — хотелось закричать ей. «Только при чем тут мой род, моя кровь, когда мальчик мне совсем не родной?» Ваш мальчик болен.